Глава 5. Гнилые болота. Разведка Жозе Жумельяка. «Стоять!» — резко произнес сын кардинала, вскинув вверх руку. Группа под его командованием остановилась, и все ее члены сразу же выхватили оружие. Последние несколько часов они бежали без передышки, ибо в какой-то момент воды Гнилого озера будто бы обезумели и начали являть миру разнообразных опасных существ. Не прошло и полдня, а группа уже лишилась 4 разведчиков, 2 из которых были магами. А еще с ними не было Люка Кастельмара. Вспомнив о нем, Жозе невольно сжал от злости кулаки. Сын кардинала не знал, что бесило его больше, то, что молодой Кастельмар ослушался его приказа, или то, что они потеряли его. А может быть, то, что сам он оказался бессилен и не смог помочь барону, и вынужден был оставить его иным. Зато его отряду удалось скрыться и продолжить путь. Вот только в болоте начало твориться невероятное. Жумельяк устало вздохнул и стер перчаткой пот со лба. Дозорный показал, что впереди огромное скопление монстров, и им нужно было снова брать в сторону. Они все дальше и дальше отклонялись от нужного маршрута, и его это сильно раздражало. А еще был Дежурньи, который отчаянно порывался спасти Кастельмара. Остановила его только угроза трибунала, и то не сразу. А злил это Жозе, потому что он тоже хотел спасти Люка, но у него был приказ, и у него была задача, которую нужно было непременно выполнить. Провал миссии сулил большие проблемы в ближайшем будущем. «ОММП», — вспомнил он аббревиатуру скрижали, которую ему нужно было непременно найти и доставить своему отцу. «Оружие массового магического поражения», — расшифровал он для самого себя. Год назад Жумельяк даже не мог подумать, что такое вообще бывает. Артефакт, который может унести жизни сразу десятков, если вообще не сотен тысяч людей, за какие-то несколько секунд. Нет, это точно не должно попасть в руки иллирийских собак. «Берем левее!» — скомандовал он, продолжая осматривать местность с помощью своего заклинания. И что с этими монстрами не так? Да, их тут и раньше было много, но чтобы настолько... «Первый раз такое вижу, черт!» — выругался про себя кардинальский сын и краем глаза увидел, как к нему приближается Дежуриньи. Жумельяк недовольно цокнул языком. «Только его мне тут не хватало», — произнес он про себя ровно в тот момент, когда здоровяк поравнялся с ним. «Жозе, я знаю, что происходит», — произнес друг молодого Кастельмара. «Вы о чем, Жуль?» — спросил подчиненного кардинальский сын. «О том, что происходит. Слышал об этом явлении в прошлой экспедиции», — пояснил ему здоровяк. «Не помню, как точно называется. Но это что-то вроде массового рождения тварей. Вроде в какой-то момент они откладывают свои яйца, икру, и черт еще знает, что там у них есть. А потом наступает день, когда все эти твари вылупляются и лезут наружу. Видимо, мы попали как раз в один из таких дней», — произнес Дежуриньи. «Вы уверены, Жуль?» — спросил своего собеседника Жозе. «Я о таком раньше не слышал», — добавил он, удивленно смотря на здоровяка, который раньше интеллектом не особо блистал. «Да, звучит так, как мне рассказывал один из этих. Забыл. Эх...» Он почесал затылок. «В общем, умники, что разлом изучают», — наконец закончил он свою мысль. Жумельяк задумался. Если слова здоровяка правда, то у них большие проблемы. «А что вы еще знаете про это, Жуль?» — спросил сын кардинала у собеседника. «Что его нужно переждать где-то, а следующий день будет максимально безопасным для путешествий по болотам», — довольным голосом произнес он. «Почему?» — удивился Жумельяк. «Эх, я тоже этот вопрос тому умнику задал». Дежуриньи провел пальцами по своим пышным рыжим усам. «В общем, это самый настоящий праздник живота для всех местных магических зверей. Молодняк выходит в свет и сразу становится легкой добычей для всех тварей, обитающих здесь. Разумеется, на следующий день, насытившись, твари становятся ленивыми, и редкие особи покидают свои логово», — пояснил здоровяк. «Вот такие дела», — закончил он свой рассказ. Жозе задумался. С одной стороны, рассказ Жуля звучит правдиво, и Жумельяк знал, что у мага Земли из его отряда действительно было несколько научных экспедиций за плечами, где он обеспечивал защиту ученым. Но с другой, кардинальский сын также знал, как здоровяк относится к военной службе и сколько пьет, поэтому не мог целиком и полностью доверять его словам. «Спасибо, Жуль», — кивнул своему собеседнику Жозе. «Это очень полезная информация», — добавил он, и на лице Дежуриньи расцвела добродушная улыбка. «Рад, что смог пригодиться», — ответил ему Жуль, и начал сбавлять скорость, чтобы отстать от сына кардинала и поравняться со своим другом Де Аламиком. Ох уж эта парочка. Оба сильные бойцы, но... Жозе в очередной раз тяжело вздохнул. «Видимо, все же придется довериться словам де Журиньи», — подумал он, когда его заклинание дозорного показало магу еще один прорыв монстров. «Надеюсь, информация здоровяка окажется правдивой». Жозе начал замедлять ход, а затем и вовсе остановился. «У нас новый план», — произнес Жумельяк, когда его подчиненные собрались вокруг него. «Слушайте внимательно». Когда мы зашли в деревню иных, то меня сразу же повели в шатер вождя. «Заходи», — кивнул избранник угла на свое жилище, при этом сделав что-то вроде приглашающего жеста. Ко мне и правда стали относиться лучше», — подумал я, и, воспользовавшись приглашением, вошел в шатер, в котором мне уже приходилось бывать ранее. «Присаживайся». Мне указали на шкуры возле очага. «Лаан, принеси нам огневки», — сказал своей дочери вождь. Девушка, которая зашла в жилище последней, кивнула и направилась в самую дальнюю его часть, где располагалось нечто, напоминающее стенд с многочисленными полками, на которых стояли разные баночки и пузырьки. Я давно его заприметил, но пока не решался про него спросить. Думаю, там было много интересного для меня. Но я был в племени всего ничего, и начинать наглеть пока еще было рано. А тем временем девушка взяла один из пузырьков и поднесла к отцу. «Что это?» — спросил я, посматривая на светящуюся красным светом жидкость, от которой исходил сильный магический фон. «Настойка, сделанная по секретному рецепту нашего племени», — улыбнулся избранник угла. «Тут много всего, но основа — желудочный сок огнежорки», — добавил он и откупорил пробку. Стоило ему это сделать, как шатер сразу же заполнился сильным запахом гари, сажи и всем тем, что обычно сопровождает любой пожар. «Кто такие огнежорки?» — поинтересовался я. «Ящерицы. Как правило, живут на небольших островках в священном озере Угла. Способны наполнять свои легкие газом, а затем, благодаря желудочному соку, извергать изо рта пламя из-за того, что газ, смешавшись с жидкостью из их желудка, воспламеняется. Вот на этой жидкости и еще некоторых травах, растущих на озере, мы и настаиваем огневку». Важным голосом произнес вождь и, приняв у дочери из рук несколько маленьких чарок, разлил жидкость по ним. «Ага. Не получилось отравить меня соком того странного дерева? Так решили попробовать добить местным алкоголем?» — подумал я и усмехнулся про себя. «И отказать наверняка будет невежливо». «Держи, Люк». Избранник угла протянул мне одну из чарок. «За тебя!» — произнес он и поднял руку вверх. Я тяжело вздохнул. «За вас, вождь!» — вежливо кивнул я и проделал тот же жест, что и иной. А затем вождь, усмехнувшись, выпил свою порцию первым. «Надеюсь, я это переживу», — подумал я, и, закрыв глаза, замахнул содержимое стопки в себя, на мгновение задержав дыхание на всякий случай. Первое, что я ощутил, — это невыносимый жар в горле. Ощущение было такое же, как и от крови священного древа иных, словно в глотку залили кипящий свинец. Глаза сразу же заслезились, а дальше я ощутил, как по моим венам, как будто вместо крови начала течь самая настоящая лава. Сразу же активировалось магическое ядро и начала справляться с последствиями предложенного напитка. Надо отметить, что сработало оно на славу. Не прошло и пары секунд, как я смог спокойно выдохнуть. «И как?» — усмехнулся вождь, с интересом отслеживая мою реакцию. «Крепкая штука», — ответил я, до сих пор ощущая жар во всем теле. «А ты интересный, Люк», — в очередной раз отметил избранник угла, после чего посмотрел на свою дочь, которая сидела рядом. В ее руках была чарка с настойкой, и, судя по всему, она ее так и не выпила. «Лаан, почему ты не пьешь?» — сукоризный в голосе спросил иной. «Я не люблю ее», — ответила девушка. «Не позорь меня перед гостем!» Вождь смерил свое чадо суровым и недовольным взглядом. «Хорошо, отец». Принявшее разложение виновато опустила глаза вниз, а затем коснулась губами чарки и сделала глоток. Она начала громко кашлять. Заливисто и громко засмеялся вождь. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Он звонко ударил рукой по колену. «Молодец!» — похвалил он свою дочь, из глаз которой ручьями стекали густые слезы. Девушка подняла глаза, а затем сняла с пояса бурдюк и выпила из него. «Фух!» — она облегченно вздохнула. «Ненавижу эту штуку!» — недовольно буркнула она и посмотрела на отца. «Ничего!» — махнул рукой вождь. «Это традиция!» «Ты же не хотела обидеть Люка?» — спросил он, глядя в глаза своей дочери. «Нет, конечно». Она отрицательно закачала головой. «Вот ты славна!» — улыбнулся избранник угла. А буквально через несколько секунд снаружи послышался чей-то голос. «Вождь!» «Заходи!» — ответил отец шаманки. И в шатер вошел незнакомый мне иной, в руках которого были мои вещи. «Положи рядом с гостем», — приказал ему вождь. И вскоре все, что у меня было отнято, мне вернули. «Могу я повидаться с фангами?» — спросил я вождя. «Конечно», — ответил он и улыбнулся. «Я как раз хотел тебе продемонстрировать, на что способны иные, если дело касается существ, живущих на наших землях. Идем». Он встал, и я последовал его примеру. Мы покинули жилище иного и сразу же направились в северную часть поселения, где, как оказалось, располагался зверинец иных. «Ого, а это кто?» Я удивленными глазами уставился на существо, которое очень сильно напоминало мне ящерицу. Вот только эта тварь была размером раза в полтора больше крупной лошади, вроде тяжеловоза. Помимо этого, у монстра было не 4, а 6 лап, а ее шею и плечи украшал ярко-красный капюшон с довольно замысловатым черным рисунком. Сам огромный ящер, к слову, был под стать иным, темно-зеленым. «Терзатель», — ответил мне вождь. «Это его имя», — пояснил избранник угла. «Ни разу до этого не видел болотного ящера?» — спросил он. И я отрицательно покачал головой. «Ну, значит, считай, удача была на твоей стороне», — усмехнулся мой собеседник, после чего подошел к монстру и хлопнул его по чешуйчатой морде. А спустя мгновение из сооружения, которое, судя по всему, являлось стойлом, показалась еще одна морда. Второй болотный ящер был поменьше первого, и его кожаный капюшон имел оранжевый цвет, а не красный. И рисунок был попроще. «Кара!» — радостно произнесла шаманка и, подойдя к монстру, начала гладить его по морде. «Да уж, вот это я понимаю, скакуны у этого народа. Не знаю, на что способны были эти магические звери, но выглядели они очень угрожающе. Всего я насчитал около 10 таких тварей. И, судя по всему, обладать такой было очень престижно в этом племени. Я задал этот вопрос вождю. «Да, болотные ящеры очень опасны, и только умелые охотники могут совладать с ними и удержаться в седле», — ответил он. «Только я в племени могу их приручать, и раздаю их только за большие заслуги перед племенем», — добавил он, отходя от ящера. «Это потому, что вы друид?» — спросил я. «Верно», — кивнул мой собеседник. «Но это ваше название. Человеческое. Мы называем себя «говорящие с духами», — произнес вождь. «Ясно», — кивнул я. «Прошу прощения, я не знал», — честно ответил я. «Ничего», — отмахнулся избранник угла и отошел от стойла. «Идем, твои фанги там». Он кивнул вперед, и вскоре мы оказались возле строения, которое напоминало мой вольер. «Титус! Тина!» Признаться честно, я обрадовался волчатам, которые почуяли меня заранее, поэтому уже за несколько секунд до моего появления начали громко лаять и скулить. «Хм, странно. Они что, стали еще больше?» Было первой мыслью, когда я увидел волчат, которые были мне уже чуть выше пояса. Я использовал магическое зрение. «Вы с ними что-то сделали?» — спросил я, когда увидел магию в фангах, которая явно принадлежала либо вождю, либо его дочке. «Да», — кивнул избранник угла. «Усилил», — произнес он, смотря на фангов. «Усилили? Как?» — удивленно спросил я, пока мой собеседник открывал клетку. Кстати, помимо фангов, в вольере были и другие звери. И самое удивительное, они никак не конфликтовали между собой. Я спросил у вождя, почему так? «Я говорящий с духами. Для меня такое расплюнуть», — усмехнулся он и посмотрел на моих фангов, которые ластились ко мне и так виляли хвостами, что мне показалось еще немного, и они вовсе оторвутся. Хорошо, что с ними все в порядке. Я, честно говоря, немного переживал, как бы их болотники не съели, что ли. «А что еще вы умеете?» — спросил я. Избранник угла смерил меня заинтересованным взглядом. «Могу сделать твоих фангов еще сильнее», — произнес он, глядя мне в глаза. «Я был бы за это вам очень благодарен, вождь», — не стал скрывать я интереса. Я уже примерно понимал, что мне выпал уникальный шанс, и собирался воспользоваться этим на полную. Зря я, что ли, всякую дрянь тут пью. Должна же быть и для меня хоть какая-то выгода. «Хм, хорошо», — благосклонно ответил он. «Но тогда ты должен принять участие в сегодняшней охоте», — добавил он, и на его губах появилась хитрая улыбка. «Ваанг?» — спросил я. «Да, сегодня отличный день для охоты», — довольным голосом произнес он. «Сегодня из нор вылезут самые сильные существа священного озера, и ваанг — самый лучший день, чтобы охотники племени проявили свою силу и храбрость. Если пойдешь на охоту с нами, «Я сделаю их...» — он кивнул на волчат. «И еще сильнее», — предложил иной. «С удовольствием, вождь», — ответил я, так как на самом деле и сам хотел напроситься на подобные мероприятия. «Отлично! Тогда...» Он поманил Титуса и Тину, и фанги сразу же направились к нему, как будто иной был их хозяином, а не я. А затем я ощутил, как изменился магический фон вокруг избранника угла. Я использовал магическое зрение и увидел, как его ладони наполняются магией. А затем он просто взял и коснулся фангов, и вся магия, которую он концентрировал в руках, сразу же перешла волчатам и начала равномерно распределяться по их магическим ядрам и паутине энергетических каналов. А затем произошло то, чего я увидеть никак не ожидал. Я открыл рот от удивления. «Я не верю своим глазам», — только и смог выдавить я из себя.